Глава 66. Йона отложил прибор ночного видения и выглянул в окно. Свет на соседском хуторе не горел, но вдали бледно светилась полоска неба. Туман, висевший в воздухе, рассеивал городское освещение. Казалось, весь Верт объят пламенем. В другом углу, погруженный во мрак комнаты, Ринус сменил зону наблюдения, подтащил стул к окну и открыл люк. Люми стояла перед монитором. Она 2 дня не разговаривала с Йоной, не смотрела на него, а на вопросы отвечала односложно. Йона медленно осмотрел в прицел траву под старым автобусом, передние колеса, поднял прицел к фарам, лобовому стеклу и в завершении проверил плоскую крышу. Звездное небо угадывалось, словно сквозь полотно. Йон вспомнил, как они прятались от Юрика в Наттаваре. Вспомнил, как он учил дочь действовать, если произойдет худшее. Они тогда сблизились. Ему вспомнилось ясное черное небо. Вспомнилось, как он учил Люми ориентироваться по звездам. В северном полушарии всегда можно определить направление по полярной звезде. Она расположена прямо к северу от наблюдателя и, в отличие от других звезд, не меняет положение из-за вращения Земли. «Ты еще можешь найти полярную звезду?» — спросил он. Люми не ответила. «Люми?» «Что?» «Смотришь на самый кончик хвоста малой медведицы, а потом...» «Да какая мне разница?» — перебила она. «Большая». Йон снова взялся за прицел ночного видения и шаг за шагом проверил свой сектор. Они не могут позволить себе небрежности, вообразить, что ничего не случится. Вчера в одной из газет Йона прочитала о крупной операции, которую провела полиция к югу от Стокгольма, но газета не писала, что послужило поводом для операции. Йон уже сбился со счета. Сколько раз он искал сообщения от Натана? Какой-нибудь неподтвержденный слух в вечерней газете о том, что во время полицейской операции был убит серийный убийца, личность которого пока не установлена. Но никто ни о чем подобном не писал, и Йона продолжал считать, что Юрик Вальтер все еще жив. Он должен защищать Люми, но если шведская полиция не сумеет остановить Вальтера в ближайшее же время, ему, Йоне, придется вернуться, чтобы защитить Валерию. Сколько еще это может продолжаться? Йона годами собирал сведения о Вальтере. Он даже заказывал перевод писем его отца из Ленинска в Новосибирск. Вадим Ливанов был инженером-ракетостроителем, интересовался космическими исследованиями. Йона помнил письмо, в котором речь шла об американце Джордже Эйбеле, который открыл туманность Медузы. Туманность Медузы входит в созвездие Близнецов. В то время полагали, что туманность — остатки взрыва сверхновой, но на самом деле туманность Медузы — планетарная туманность, газ, который выбрасывают в процессе своего существования красные гиганты. Йона вспомнил, какой восторг излучало письмо Ливанова, где он объяснял, что созвездие Близнецов вскоре изменится, потому что у туманностей такого типа очень короткий жизненный цикл — всего 1 000 000 лет. Йона переместился к зоне номер 3, открыл окошко и прошелся взглядом от телемачты до лиственной рощи. «Папа, в прошлый раз ты поступил правильно». Люми тяжело вздохнула. «У Юрика был сообщник. Вот почему семья Самюэля Менделя исчезла, хотя Юрик сидел в изоляторе. Сейчас мы знаем, что виновен именно он. Я понимаю, что ты спас нам с мамой жизнь, оборвав все связи с нами». Йона дал дочери время собраться с мыслями, рассматривая рощицу, в которую вел потайной ход. Ветром в рощу занесло пакет, и он застрял в ветках. «Но какой ценой?» — продолжала Люми. «Мама изменилась, разучилась радоваться, для нее жизнь остановилась. Я была ребенком, я приспособилась, забыла тебя». Йона проверял опушку рощи. На земле лежал ковш погрузчика. Йона задержался на нем взглядом. Ковш — хорошее укрытие для снайпера. «Ты меня слушаешь?» «Да». Йона отложил бинокль, закрыл окошко, повернулся и взглянул Люми в глаза, блестевшие в темноте. Когда русые волосы падали дочери на лоб, она становилась копией Суммы. «Иногда я злилась, что у меня нет папы. Сейчас все по-другому, но в то время матери-одиночки встречались не так часто, и у нас не было ни одной твоей фотографии. Как я могла это объяснить?» «Все это было необходимо». «По-твоему, необходимо», — вставила Люми. «Верно». «Ну ты хоть попытайся представить себе, что я чувствую. Ты звонишь, требуешь, чтобы я все бросила и... Ну черт, зря я так говорю. Но мы здесь только потому, что ты вбил себе в голову, что Юрик жив. Может, ты и на этот раз прав, мы пока не знаем. Но обстоятельства изменились. Я взрослая и сама принимаю решение». «Верно». Тихо заметил Йона. Люми отошла от монитора и встала перед отцом, обхватив себя за плечи. «Жизнь ведь состоит не только из попыток выжить, но и из самой жизни. Я знаю, что наговорила всякого, потому что злилась. Знаю, что ты боишься за меня, что все это ради меня же. Конечно, я не такая уж неблагодарная, хотя я не так уверена, что Юрик восстал из мертвых. Он восстал». «Окей. Но все-таки надо ж когда-нибудь принять решение. Как мне жить с этими страхами?» «А если ты погибнешь? Если он доберется до тебя?» «Значит, так тому и быть», — ответила Люми, глядя Йоне в глаза. «Я никогда на такое не соглашусь». Люми вздохнула и вернулась к монитору. Ринус сидел неподвижно, наблюдая в бинокль за своей зоной. Он не понимал по-шведски, но все же решил держаться в сторонке. Йона открыл окошко зоны номер 2 и оглядел поля в направлении Эйнховена. Теплица была так далеко, что казалась блестящей точкой. Йона взял прицел ночного видения и в него рассмотрел теплицу. Излучающий свет — слиток золота. Несмотря на максимальное фокусное расстояние, разглядеть темное образование за стеклом было невозможно. То ли просто растение, то ли там кто-то стоит. Йона понимал, что не может удерживать здесь Люми против ее воли. Можно попробовать убедить ее, но решение будет принимать она. Что бы он ни говорил, она скоро засобирается в Париж. И до этого дня он, Йона, должен остановить Юрика Вальтера. Когда-то в детстве Йона был в Окскангаре, на финском побережье. Стоял вечер, блестела светлая вода в заливе. Он бродил по берегу, искал письмо в бутылке. Метрах 20 от берега качалась на волнах морская птица, кряква, коричневая самка, за которой плыл суетливый выводок из 5 птенцов. Сам не зная почему, Йона не мог забыть эту картину. Один из птенцов отстал, и на него напала чайка. Мать вернулась к отставшему птенцу и прогнала хищницу. Но тут другая чайка напала на оставшихся птенцов. Йона закричал, пытаясь напугать чаек. Мать, тревожно крякая, вернулась к 4 птенцам, но первая чайка снова накинулась на отставшего утенка. Кряква поплыла назад, и чайка выпустила птенца. У того из шейки лилась кровь, птенец пищал. Йона пытался швырять в чаек камни, но не мог добросить. Утка-мать, видимо, не знала, что делать. Вторая чайка снова напала на 4 птенцов, она клевала их, одного хотела утащить. И утка сдалась. Она оставила отставшего птенца, чтобы спасти 4. Первая чайка взмыла в воздух, упала на раненого птенца, схватила его за крыло и утащила с собой. Именно так действовал Юрик. Йона перешел к другому стулу, открыл окошко зоны номер 1, осмотреть старый жилой дом и узкую подъездную дорогу. Не успел он взять бинокль, как заметил прыгающий свет. «Машина», — объявил он. Ринус стал проверять другие зоны, а Люми, не говоря ни слова, вставила 5 патронов в снайперскую винтовку и передала ее Йоне. Он быстро прикрутил прицел, выставил дуло в окно и стал наблюдать за машиной, приближавшийся по узкой дороге. Фары прыгали, машина попадала в выбоины на асфальте. За лобовым стеклом виднелось не меньше двух человек. «Двое», — сказал Йона, — «остановились перед шлагбаумом». Фары освещали дорогу до самого дома. Дверца открылась, и из машины вылезла женщина. Она огляделась, перешагнула канаву и отошла на выгон. Там она расстегнула джинсы, спустила их вместе с трусами и присела, широко расставив ноги. «Просто остановились пописать», — констатировал Йона. Он опустил ружье и снял прицел, однако не спускал глаз с приезжих. Второй человек оставался в машине. Свет с приборной панели падал на кончик носа и брови. Женщина поднялась и, застегивая джинсы, направилась к машине. На земле остался клочок туалетной бумаги. Люми что-то буркнула и пошла на кухню. Йона не спускал глаз с машины, которая пятилась задним ходом. Когда свет фар исчез из виду, он вынул из винтовки патроны и отложил ее в сторону. Пройдя через комнату, он отодвинул занавеску, миновал лестницу и вошел на кухню. Люми стояла перед шумящей микроволновой печью. Печь пискнула и замолчала. Люми открыла дверцу, достала кружку с дымящейся лапшой и поставила на стол. «Ты права», — сказал Йона. «Я боюсь Юрика. Боюсь потерять тебя, и именно этим он пользуется. Я считал, что единственный способ защитить тебя — это исчезнуть, затаиться. Сама понимаешь». «Папа, я только хотела сказать, что все это не может продолжаться вечно». Люми села за стол. «Знаю, понимаю. Но если ты согласна побыть здесь еще немного, я вернусь в Швецию и встречусь с Юриком лицом к лицу». «Почему ты так говоришь?» Люми пыталась не расплакаться. «Я готов признать, что все пошло наперекосяк. Я думал, что Сага и Натан сумеют быстро выследить Юрика. Он сейчас активен, у полиции все материалы, доступ к ресурсам, но понятия не имею, почему все не так, как я надеялся». «Что ты собираешься делать?» «Не знаю. Знаю только, что этого мне не избежать. Остановить Юрика — мое дело». «Нет». Йона посмотрел на дочь. Печальный рот, глаза опущены, рука обхватила кружку с дымящейся лапшой, палочки для еды на столе. «Все будет хорошо», — тихо пообещал он и вернулся на наблюдательный пункт за занавеской. Ринус передвинул свой стул к зоне номер 3. Опустив бинокль, он выслушал новый план Йоны и по-ринусовски хмуро заметил. «После моей выучки ты не пропадешь». «Если после всего ты еще ждешь меня в гости, я с удовольствием навещу вас с Патриком весной». «Только тебе придется смириться с тем, что он станет дразнить тебя Tom of Finland», — предупредил Ринус, и в первый раз за несколько дней у него на лице мелькнул проблеск улыбки. Псевдоним финского художника Touko Valio Laaksonena, автора гротескных гомоэротических и гомопорнографических рисунков. Уже в сумерках Люми проводила Йону до машины. Узкая асфальтовая дорога за шлагбаумом серебряной нитью протянулась через мокрое поле. Оба поглядывали в сторону шоссе. Над полями висел легкий парус тумана. Йона намеревался вернуться на юг Франции, сесть на первый же самолет до Швеции и вернуться в Стокгольм как можно скорее, чтобы не раскрыть убежище. Оба знали, что Йоне пора отправляться в дорогу. Люми стояла бледная, кончик носа покраснел. «Папа, прости, что я так ужасно себя вела». «Ничего ужасного», — улыбнулся Йона. «Да нет, ужасно». «Ты была права и верно сделала, что не сдалась». «Но я же не хотела сказать, что тебе надо ехать прямо сейчас. Мы вполне можем скрываться здесь еще какое-то время». Люми проглотила комок. Йона вытер ей щеки. «Не горюй. Все будет хорошо. Нет, не будет. Люми. Ну давай останемся, папочка. Мы... Голос Люми дрогнул, и прорвались слезы. Йона обнял дочь, и она крепко обхватила его. «Я больше не могу!» «Люми!» — прошептал Йона ей в волосы. «Я люблю тебя больше всего на свете. Я горжусь тобой. Все, чего мне хочется, — это быть частью твоей жизни. Но сейчас я должен уехать». Он держал дочь в объятиях, пока она не перестала плакать и не задышала спокойнее. «Я люблю тебя, папа!» — всхлипывая проговорила Люми. Когда они, наконец, расцепили руки, вернулась неизбежная реальность — узкая дорога и ждущая у шлагбаума машина. Люми высморкалась и сунула носовой платок в карман, улыбнулась, пытаясь собраться. От дыхания в воздухе висели облачка пара. «Если что-то пойдет не так, помни, ты ни в чем не виноват, вообще ни в чем», — сказал Йона. «Ты не можешь нести ответственность за мой выбор. Я уезжаю потому, что считаю, что это единственный выход». Люми кивнула. Йона открыл дверцу машины. «Возвращайся ко мне», — тихо сказала Люми. Йона взглянул ей в глаза и сел в машину. Заурчал мотор, и задние фары окрасили асфальт под ногами Люми красным. Люми стояла, прижав руку ко рту, и смотрела отцу вслед. Машина исчезла вдали. Когда она скрылась из виду, Люми закрыла шлагбаум, вставила ржавый гвоздь на место и зашагала назад, к сараю.